Мы оказались в чем-то доме. А это, вероятно, хозяин. Точно, здесь какой-то мужчина. На нем черный костюм с белым воротником, штаны, которые едва доходят ему до колен, и туфли с большущими пряжками. Странная у него одежда. Так одевались очень давно, 200, а может 300 лет назад. А зачем он сейчас так оделся? Здесь что, историческое кино снимают? Затем, что в начале 17 века, куда мы переместились, все так одевались. 17 век? Тут я смотрю, что здесь такая скудная обстановочка. Ни компьютера, ни телевизора. А кто этот человек? Галилео Галилей. Знаменитый итальянский ученый. И все-таки она вертится. Должна вертеться. Я же сам резьбу нарезал. Похоже, он что-то мастерит. Смотрите, у него в руках какие-то инструменты. А на столе стоит странный предмет. Вертикальная палка, на которой укреплены еще две. Но не вертикально, а немного под наклоном. Что это за кандибобер? Это не кандибобер, а зрительная труба. Простите, пожалуйста, просто я еще ни разу не видел зрительной трубы. Неудивительно. Эту я сам изобрел. Как-то до меня дошел слух, что некий бельгиец построил инструмент, при помощи которого видимые предметы, далеко расположенные от глаз, становятся отчетливо различимыми, как будто бы они были близкими. Я стал думать на эту тему и экспериментировать. И вот сконструировал перспицилум. Как? Перспицилум. Вероятно, это слово образовано от латинского «персипцио» — «видеть насквозь». Вот именно, насквозь. У меня родилась идея посмотреть на мир сквозь два стекла — вогнутое и выпуклое, которое я поместил на разные концы трубки. Это дало отличный результат. Я действительно стал видеть далекие предметы в близости, достаточной, чтобы рассмотреть их со всей подробностью. Через мою трубу предметы казались больше в 3 раза. Но я не остановился на этом и стал усовершенствовать свой инструмент. И вот теперь он может увеличить изображение в 32 раза. Здорово! Но и это еще не все. Я открыл, что этот прибор можно использовать в самом неожиданном деле. В каком? Он будет просто незаменим при изучении Вселенной. Ведь если направить его на звезды, они становятся так близко, что их буквально можно потрогать руками. Да, поистине год 1610 должен стать великим годом для всей Италии. Не только для Италии, но и для целого мира. А ведь верно. Мое открытие достойно всего человечества. Так вот кто изобрел телескоп. Галилео Галилей. Верно. До этого астрономам приходилось наблюдать за небесными телами невооруженным глазом. Значит, только при помощи телескопа смогли рассмотреть поверхность Венеры? Нет, атмосфера у Венеры такая плотная, что сквозь нее ничего не видно, сплошные облака. Никакой телескоп не может проникнуть сквозь их завесу. И никто не знает, что там под облаками. Я знаю. Это можно вычислить логическим путем. Смотри, если там есть облака, значит, есть вода. А если есть вода, значит, есть жизнь. Наверняка там живут инопланетяне. Надо обязательно туда слетать. Петя, твои рассуждения не лишены логики. Действительно, вода — источник жизни. Но облака на Венере не из водяного пара. Они состоят в основном из серной кислоты, а серной кислотой дышать нельзя. Так что на Венере вряд ли встретишь инопланетян. А вот увидеть ее поверхность все-таки можно. И сделали это автоматические межпланетные космические станции. Уже? И что они там увидели? Поверхность Венеры не имеет никаких признаков жизни. На Венере свыше 1600 вулканов, причем многие из них действующие. Возможно, когда-то на Венере была вода, только очень давно. Ученые предполагают, что на Венере были моря и океаны, похожие на те, что есть у нас на Земле. Но из-за слабости магнитного поля они полностью испарились. И это неудивительно, ведь температура на поверхности планеты достигает 475 градусов по Цельсию. Это превышает температуру поверхности Меркурия, находящегося вдвое ближе к Солнцу. Причиной столь высокой температуры на Венере является парниковый эффект, создаваемый плотной углекислотной атмосферой. Получается, что вся планета находится как бы в большом целлофановом пакете. Точно. А если подует ветерок и разгонит облака? Практически вся атмосфера Венеры вовлечена в один гигантский ураган. Он вращается вокруг планеты со скоростью 120-140 метров в секунду, извергая молнии, которые бьют на Венере в два раза чаще, чем на Земле. Ну и погода. Да уж, при такой погоде не погуляешь. На Венере никогда не бывает ясных дней. Тем не менее, аппараты, изучающие Венеру, смогли хорошо рассмотреть ее поверхность и составить подробную карту. Карту? А что на ней может быть отмечено? Там ведь одни камни. Правильно, там нет стран, городов, морей и рек, но на поверхности все равно нужно как-то ориентироваться. Поэтому астрономы решили дать имена кратерам, равнинам и вулканам. Среди них можно найти кратер Ахматова, равнину Снегурочки и каньон Бабы-Яги. Каньон Бабы-Яги, вот умора! Владимир Сергеевич, скажите, а есть такая планета, на которой климат не такой страшный? Может, на ней есть вода или даже кто-нибудь живет? Такая планета существует. Существует? Вот здорово! А где она находится? Это третья планета от Солнца. Если смотреть на нее из космоса, можно обратить внимание на ее голубоватый оттенок. Это из-за огромного количества воды. У этой планеты есть атмосфера, и климат способствует развитию жизни. Третья планета от Солнца имеет голубоватый оттенок. Так-так-так, попробуй найти ее в телескоп. Чтобы увидеть эту планету, Петя, тебе не нужен телескоп. Ее можно увидеть невооруженным глазом? Конечно. Достаточно выйти на улицу и посмотреть вокруг. Вы хотите сказать? Да-да, я хочу сказать, что эта планета — Земля. Вот тебе и раз. А я-то думал, вы говорите про какой-нибудь далекий уголок Вселенной, где обитают зеленые человечки и бродят неведомые звери. Владимир Сергеевич, а нашу планету тоже изучают астрономы? Нет, астрономов интересует все, что находится за пределами Земли. Например, Луна. Ее отделяет от Земли всего 384 тысячи километров. Ничего себе! Всего! По астрономическим меркам это очень мало. Как вы убедитесь из дальнейшей экскурсии, расстояния в космосе бывают просто огромными. Миллионы и миллиарды километров. Чтобы убрать все эти нули, астрономы придумали измерять космическое расстояние в световых годах. Как это измерять расстояние в годах? Световой год равен расстоянию, проходимому светом за один год. Например, от Солнца до Земли свет летит всего 500 секунд. Это равно одной световой минуте. А чтобы достичь конца Солнечной системы, ему потребуется 120 световых лет. Ого! А сколько времени потребуется свету, чтобы долететь от Земли до Луны? Чуть больше секунды. Световой? Нет, обыкновенный. Посмотрите на небо. Луну хорошо видно невооруженным глазом. А чтобы подробно рассмотреть поверхность Луны, достаточно взглянуть в телескоп. И это не обязательно должен быть такой профессиональный аппарат, как в этой обсерватории. Достаточно иметь такой телескоп, как у Пети. Вот здорово! Мне все больше и больше нравится мой подарок. Владимир Сергеевич, на экране монитора видно все очень четко. Это значит, что Луна не имеет атмосферы? Можно сказать и так. Лунная атмосфера так сильно разрежена, что если бы вы днем находились на Луне и посмотрели наверх, то увидели бы черное небо, как ночью. Разреженность атмосферы приводит к сильному перепаду температур на поверхности Луны. Если бы вы днем оказались на ее поверхности, то расплавились бы, как рожок мороженого, потому что температура в дневное время суток на Луне доходит до плюс 120 градусов. А ночью вы превратились бы в ледышку, испытав на себе мороз в минус 160 градусов. Да, вот это перепады. Когда смотришь на Луну невооруженным глазом, кажется, что там есть моря и материки, как на Земле. Так и есть. На Луне существуют моря, правда, воды в них нет. Как это? Моря есть, а воды нет. Я хочу сказать, что на Луне нет воды в жидком виде. Но многие кратеры скрывают на своем дне тонны ледяных глыб. А морями на Луне принято считать низменности, покрытые затвердевшей лавой. Своей темной окраской они хорошо выделяются на более светлом фоне возвышенностей. Древние астрономы предполагали, что это моря. Воды, как выяснилось позже, в них нет, но термин «море» и приведенные на карте названия сохранились по сей день. Так что не удивляйтесь, когда обнаружите на Луне море дождей, море спокойствия или море ясности. Есть там и озера, и даже болота, но все это только название. Воды в них нет. А как образовалась Луна? Астрономы считают, что в далеком прошлом, примерно 4,5 миллиарда лет назад, в Землю врезалось небесное тело размером с небольшую планету и выбило из Земли огромный кусок расплавленной материи, который позже превратился в Луну. Интересно, а почему Луна не крутится вокруг своей оси? С чего ты решил, что она не крутится? Потому что, как на нее не посмотришь, она все одной и той же стороной на Землю смотрит. А ведь верно, я как-то раньше не обращала на это внимания. На самом деле Луна крутится, но совершает оборот вокруг своей оси синхронно с Землей. Поэтому мы всегда видим только одну ее сторону. Долгое время ученые не могли заглянуть на обратную сторону Луны. Это стало возможно лишь с появлением космических аппаратов. И что же они там обнаружили? Обратная сторона Луны мало чем отличается от той, которую мы уже привыкли видеть. Все тот же безжизненный пейзаж: горы, кратеры и равнины, покрытые реголитом, смесью мелкой пыли и каменных осколков, оставшихся от столкновений с метеоритами. Жалко. Луна – самое близкое к нам небесное тело. Вот было бы здорово, если бы там оказались разумные существа. Можно было бы летать друг к другу в гости. Я тебя понимаю, Петя. Луна всегда привлекала внимание человека, и не только астрономов. Многие писатели отправляли туда своих героев. Например, Николай Носов. Он отправил туда своего Незнайку. Верно. Но первым землянином, который ступил на Луну, стал не коротышка из выдуманной страны, а Нил Армстронг, американский астронавт. Вот здорово! Значит, человек уже побывал на другой планете? Луна — это не планета, а спутник. Если бы орбита Луны проходила вокруг Солнца, возможно, астрономы и назвали бы ее планетой. Как бы то ни было, высадку на Луне можно смело отнести к величайшим достижениям человечества. Величайшее-то оно, конечно, величайшее, но был бы намного круче, если бы человечество высадилось на настоящей планете. Петя, не расстраивайся. Прогресс не стоит на месте, и, возможно, скоро человек сможет достичь Марса. Посмотрите на монитор. Перед нами на экране появился красноватый круг. Это планета Марс. Соседка Земли и четвертая от Солнца планета. Свое название она получила в честь древнеримского бога войны. Интересно, почему? Наверное, оттуда к нам прилетали космические завоеватели. Это все выдумки. Никто к нам не прилетал. А если бы и прилетал, нам бы стало об этом известно из телевизора или интернета, ну или по радио бы услышали. В 1938 году В США было сообщение по радио о том, что на Землю высадились марсиане. Вот, я же говорил. Не может такого быть. И что же они хотели? Пришельцы прибыли на Землю в космических аппаратах, которые представляли собой металлические цилиндры на трех высоких ногах. Эти аппараты так и называли – треножники. Передвигаясь по Земле, они уничтожали все на своем пути. Оружие землян было против них бессильно. Какой ужас! И что же случилось потом? А вот об этом ты узнаешь, если прочтешь книгу «Война миров». Как книгу? А так. Это был радиоспектакль, созданный по роману английского писателя Герберта Уэллса. А я думал, на Землю на самом деле высадились пришельцы. Многие слушатели тоже так подумали и очень испугались. Как я их понимаю? Марс всегда будоражил воображение землян. Его схожесть с Землей, близкое расположение и, главное, цвет. Оксид железа, который покрывает поверхность планеты, придает ей красноватый оттенок. Из-за этого ее еще называют «красная планета». Писатели, режиссеры и даже музыканты не могли обойти стороной эту планету. Она становилась местом действия многих произведений. О ней писали Эдгар Берроуз, Рэй Брэдбери, Алексей Толстой, братья Стругацкие. И что же это за планета такая, раз могла заинтересовать столько известных авторов? Марс меньше Земли почти в два раза. И в самом близком своем положении приближается к Земле на расстояние в 55 миллионов километров. Марсианский год почти в полтора раза длиннее земного, а сутки длятся 24 часа. На Земле тоже 24 часа. На Марсе есть смена времен года. Значит, там тоже бывает осень, падают листья. И осень, и зима, и лето с весною – все это есть на Марсе, но листья там не падают, потому что нет растительности. Поверхность Марса состоит из кратеров, каньонов, оврагов и долин, покрытых красным песком, будто ржавчиной, а на полюсах лежат толстые ледяные шапки. Как видите, в чем-то Марс похож на Землю. Но и на Земле есть места, напоминающие Марс. Например, пустыня Мохаве. Как и на Земле, на Марсе есть горы. Но даже самая наша высокая вершина Эверест в три раза меньше самой высокой горы Марса — Олимпа. Он поднимается над поверхностью на высоту 27 километров. Ничего себе! Владимир Сергеевич, на мониторе совсем не видно ни гор, ни кратеров. Они что, все на другой стороне планеты? Нет, просто сейчас на Марсе поднялась пыльная буря и закрыла от нас всю видимую часть планеты. Как это может одна буря? Пусть даже очень сильная, закрыть собой всю поверхность планеты. Из-за слабой силы притяжения песок может подняться очень высоко. А какая там сила притяжения? Она составляет примерно 38% земной. Для сравнения, если бы вы, ребята, оказались на Марсе, то без труда смогли бы поднять 10-килограммовый камень, потому что на Марсе он бы весил чуть меньше 4 килограммов. Хе-хе, там бы я был настоящим силачом. Атмосфера Марса очень разрежена и состоит в основном из углекислого газа. Несмотря на малую плотность, она дает некоторую защиту от солнечной радиации и может быть успешно использована для торможения космических аппаратов. А для чего это нужно? Разве люди уже смогли долететь до Марса? Нет, но туда добрались автоматические межпланетные станции. Они открыли, что параметры марсианского грунта близки к земным, и на марсианской почве теоретически можно выращивать растения. Но для растений нужна вода. В далеком прошлом на Марсе была вода. Реки, озера и даже целые океаны соленой, а может быть, даже пресной воды. Ее следы смогли обнаружить марсоходы, аппараты, которые были заброшены на Марс. На полюсах и сейчас лежат тонны льда, которые, если бы позволяли условия этой планеты, могли бы превратиться в воду. Значит, на Марсе очень холодно, иначе бы льды растаяли. В некоторых районах Марса бывает так же тепло, как и на Земле, 20, а то и 30 градусов. Почему же льды не превращаются в воду? Из-за очень низкого давления лед сразу превращается в пар, который формирует облака. Раньше на Марсе бывали дожди и шли снегопады, но теперь это происходит очень редко. И даже если на Марсе идет снег, он тает, не долетая до поверхности. Если в далеком прошлом на Марсе была вода, значит, и жизнь тоже могла существовать. Возможно. Ученые этого не отрицают. А у Марса есть спутник? Есть. И даже целых два. Фобос и Деймос. В отличие от нашей Луны, они имеют неправильную форму. Посмотрите. Точно. Они похожи на простые камни. Спутники названы в честь персонажей, которые помогали богу войны в битвах. В переводе эти названия означают «страх» и «ужас». Кстати, тут есть один примечательный факт. Оба спутника были открыты американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году. Но английский писатель Джонатан Свифт писал в третьей части своего романа «Путешествие Гулливера» о двух спутниках Марса. Этот фантастический роман вышел на полтора века раньше, и Свифт никак не мог знать об их существовании. Получается, что писатель сделал научное открытие, сам того не подозревая. Получается, что так.